Это обстоятельство мне тоже не нравится. Очень странный заказ. Убить одного, пусть и бывшего Мура, и захватить живьем какую-то знахарку. Это, по сути, два заказа, которые можно выполнить по отдельности, проявив чуточку терпения. Художник уставился прямо в глаза сидящего напротив человека. Зачем разрушать стаб? Он хоть и слабо укреплен, но в нем стронгов, как блох на собаке. Поэтому были наняты три команды, нравоучительно произнес мужчина, даже не моргнув. И не простые команды, а имеющие в своем составе хорошую броню и артиллерию. Пусть старую, но стреляющую. Против пушек их стена не выстоит. Ты эти танки довези сначала до цели, проворчал собеседник. Уже второй тягач задымил как паровоз. Так, нас никакой скрыт не укроет. Вот ведь рукожопые. На сей раз представительный господин действительно разозлился. Приеду, пущу всех механиков на органы. А я тебе говорил, что рабам сложнее метлы ничего доверять нельзя. Сипло заржал разрисованный Мур. А ты, падла, зря за дармовщинкой гонишься. Не смей меня так называть. Вышел из себя представительный тип. Зови меня Пад. Невидимая рука схватила художника за горло и начала душить. Стой, Пад, стой. Захрипел он и был отпущен. Что ты завелся, в конце концов? Ну, вырвалось случайно. Я же не со зла. Начал оправдываться художник, растирая горло. И потом, как ты без меня втихаря доберешься до места? Тебя же засекут и разделают, как бог черепаху. Это тебя и спасает со всеми твоими выходками. Проворчал Пат, успокаиваясь. Пользуешься тем, что ты сильнейший скрытник эссенс из известных в Улье, и треплешь всем нервы. То одно тебе не нравится, то другое. Тут недалеко осталось. Если тягачи сломаются, то танки до цели своим ходом дойдут. Может и дойдут. Проговорил художник примиряюще, но тут же выпучил глаза и заорал. Вон из машины. Не дожидаясь никого, он первый бросился к двери роскошного лимузина, в котором они ехали. Любил под комфорт, даже на войне. Двери оказались заблокированы. Что случилось? С тревогой в голосе спросил хозяин машины, даже и не думая вставать с роскошного сиденья. Художник повернул к нему лицо с расширенными от ужаса глазами. Все, успел сказать он. На танки, стоящие на платформах, с неба упали ракеты. Броню легко пробили тандемные боеголовки и вызвали детонацию снарядов. Лимузину и не имеющим серьезного бронирования машинам, перевозящим боеприпасы, людей и топливо, досталось от умных кассетных бомб. Небольшие управляемые блоки веером накрыли всю колонну, точно наводясь, каждая на свою цель. Глава 11. Сидя на кухне за кружечкой чая, они проговорили до следующего дня. Ночь пролетела незаметно для обоих. Князя закончили обсуждать уже через полчаса и переключились на события, произошедшие в их жизни. Пух больше рассказывал о себе до попадания в Улей, а Владе было, что рассказать о жизни здесь. Несколько раз на кухню заглядывал Бурый, но не решился им помешать. Окончательно оголодав, он сходил в местный бар, чем вызвал удивление у завсегдатаев. Зная о появлении князя в стабе, никто не рискнул задираться на бывшего Мура, хотя раньше такое случалось регулярно. И вот тогда я решила пойти работать в милицию. Закончила очередную историю Влада. Потом удивленно посмотрела в окно. Уже утро, точнее, день. Улыбаясь, поправил ее Пух. Время пролетело незаметно. Из-за чего бы это? Также улыбаясь, спросила девушка. Зазвонил телефон Пуха. Капитан потерял. Нажимая кнопку ответа, произнес он. Слушаю. В трубке произнесли несколько коротких фраз. Так, точно в них никого нет, уточнил Пух. Выслушав чуть более подробный ответ, он спросил. Думаешь, это он? Согласен. Я перезвоню. Пух нажал отбой и посмотрел на встревоженную Владу. Пошли князя проверим, что случилось. Потом расскажу. Он поднялся и первым двинулся в сторону ванной. Яр по-прежнему лежал в воде с закрытыми глазами. Его тело заметно округлилось. Мышцы продолжали увеличиваться. Дыхание стало частым и более глубоким. С головы начали опадать старые волосы, и водяной поток потихоньку забивал ими переливное отверстие. Заметив непорядок, Влада обогнула Пуха и собрала рукой пучки волос. «Он все еще без сознания», — сказала она. «Что все-таки случилось? Можешь объяснить?» «Кто-то заблокировал всю броню и запустил на ней двигатели». «Броню?» — не поняла девушка. «Бронетехнику. Сокращенно. Трое из зенитки, на которых мы приехали», — пояснил он. «Короче, кроме него, этого никто сделать не мог». Пух кивнул на Яра. «Я же тебе рассказывал, как он ее разблокировал от в принципе неснимаемой блокировки. Но он действительно без сознания, уперлась Влада. Можешь мне поверить как знахарю. Да я не спорю, только у него есть еще одно тело, напомнил Пух. Буди, ситуация чрезвычайная. Яр внезапно очнулся, он не чувствовал своего тела. Внезапно расширившееся сознание охватило собой весь стаб. Он видел свое тело, лежащее в ванне с водой. Видел разговаривающих на кухне Пуха с Владой. Видел задумчивого капитана, командира десантников. Даже бледного видел, развлекающегося с какой-то девушкой на другом конце стаба. И все это одновременно. Сознание, привыкшее к панорамному зрению робота и объемному видению духа, не испытывало никаких сложностей с восприятием огромного количества информации одновременно. Яр попробовал расширить свое восприятие, чтобы выяснить его пределы. Оказалось, что границы кластера для него не являются проблемой, но скоро даже его тренированного сознания перестало хватать для обработки всей получаемой информации. Тогда он сосредоточился на одном направлении и постарался запустить свое восприятие как можно дальше в виде узкого луча. По мере удаления от тела, воспринимаемая картинка становилась менее четкой. Наконец, он достиг своего предела. Дальше все предметы размывались до полной неузнаваемости. Вероятно, сказывались ограниченные возможности сознания, потому как все, что попадало в этот луч внимания, он тоже видел и воспринимал. Решив провести лучом вокруг стаба, Яр обнаружил несколько групп прейдеров. Засек расположение сторожевых постов. Уже заканчивая обзор окрестностей, он наткнулся на колонну муров с тяжелой техникой. Они двигались в направлении Солнечного по окольным дорогам. Всю колонну накрывал странный купол, который, впрочем, Яру нисколько не мешал. В центре колонны ехал роскошный лимузин. Получить более детальную информацию не позволяло слишком большое расстояние. Но то, что это недружественная делегация, ему было понятно. Следовало поднимать тревогу в штабе, только пользы от нее будет немного. Такого хорошо вооруженного врага стоило уничтожать еще на подходе. Теперь стали понятны настойчивые требования Дины взять весь отряд Пуха. С двумя или тремя машинами, как я рассчитывал вначале, противостоять таким силам было бы сложно. Вернувшись сознанием к бронетехнике, он обследовал ее по новой. Зенитки имели в своем арсенале не только скорострельные пушки, но и ракеты с кассетными боеголовками. Каждая из таких боеголовок обладала собственной системой наведения. Заложенная в нее информация при постоянном обмене данными с остальными боеголовками позволяла распределять цели между ними, в зависимости от степени бронирования и опасности объекта поражения в данный момент. Кроме этого, на ПТРах стояли противотанковые ракеты из разряда «выстрелил и забыл». Они также могли обмениваться информацией с другими средствами поражения в процессе полета и наведения на цель. Вся эта информация всплыла в его сознании, когда Яр заканчивал исследовать машины Пуха. Он уже понял, как именно все эти ракеты можно запустить, и как загрузить в боеголовки данные о цели. Но выяснилась неприятная проблема. Техника, которую использовали муры, не была заложена в базы данных этого вооружения. Пришлось производить грубые исправления имеющихся баз. Если Яр правильно понял свои возможности, то дополнительно корректировать наведение он сможет на конечном участке полета ракет. Надо всего лишь подождать, пока муры подъедут поближе. Чтобы не терять времени и уберечься от всяких неожиданностей, типа перехвата управления, Яр заблокировал все люки у бронемашины и завел двигатели, подготовив их к пуску ракет. Затем он снова метнулся сознанием в сторону муров. Те не спеша ехали по дороге, даже не высылая разведки и не выставив боковое охранение. Сразу закрадывалась мысль, что купол, который Яр видел, был непростой, скорее всего, скрыт, только очень большой, подумал он. Одновременно с проверкой, Яр постарался определить расстояние до муров. Они уже вошли в зону поражения, понял он, можно начинать. Вернувшись к бронетехнике, Яр ввел уточненные координаты в противотанковые и противодроновые ракеты, но перед стартом ему пришлось разрушить очередной купол, кем-то накинутый на стоянку. Разбираться подробно еще и с этим Яру было некогда. Он просто ткнул в купол непонятно чем, представив в своем сознании мыльный пузырь, лопающийся от касания пальцем, и тот пропал. Ракеты пачками начали стартовать, вышибные заряды подкидывали их вверх на десятки метров. Уже там включались основные двигатели и ракеты уносились в направлении цели. На протяжении всего их полета Яр постоянно вносил корректировки в систему распознавания целей. Оказалось, что он может без напряжения проводить подобные манипуляции на большом ускорении сознания. Яр даже успел обрадоваться возможностям, в чем-то аналогичным способностям духа, но при этом не имеющих ограничений. С чувством удовлетворения он наблюдал, как ракеты и кассетные суббоеприпасы поражают свои цели. Танки лопались, как перезрелые дыни, выбрасывая из себя тучи осколков и языки пламени. Цистерны на бензовозах разрывало от гидроудара, вызванного подрывом суббоеприпасов внутри топлива. Огненный дождь накрывал расположенные рядом машины. Какой-то умник поставил рядом с топливозаправщиками машины, перевозящие личный состав. Теперь эти люди расплачивались за чью-то глупость. Одна ракета попала в лимузин, разорвав его пополам. Выжить при таком взрыве невозможно, но какой-то щеголь в дорогой одежде выбрался невредимым из раскуроченного взрывом лимузина и бросился в лес. Яр хотел проследить за этим Муром, но неожиданно в сознании возникло предупреждение о низком заряде батареи и его выкинуло из этого странного состояния. Ну, как всегда опаздывал, и теперь догонял уехавших вперед товарищей. Его стаб не мог выставить тяжелую технику, как другие два, но у него было больше людей. Хорошие бойцы, участвовавшие не в одной схватке и оставшиеся живыми. В отличие от многих других муров, ну не жил с фермы потрохов-свежаков. Ему больше нравилась битва лоб в лоб. Его бойцы были такими же. Они не резали свежаков, а предпочитали пристрелить старожилов и потом разделать уже мертвого врага. Ну, считал себя и своих бойцов благородными мурами. Но вот его привычка всегда опаздывать. «Шеф, впереди слышны многочисленные взрывы. Тип боеприпаса определить не могу. Что-то новое, но не пушки», — доложил головной дозор. «А вон и дымок поднимается. Густой такой. Колонна, стой», — распорядился Ну в рацию. «Ну, это, ну, ты знаешь, ухо, надо съездить и, ну, там все разведать», — приказал путано Ну, за что и получил свое прозвище, но подчиненный его прекрасно понял. «Сделаю, шеф». Рация замолкла. «Всем сенсам проверять окрестности. Ну, чтобы к нам, ну, это, никто не подобрался», — отдал он новую команду. Скоро от разведки поступил доклад. «Шеф, эта колонна падлы с художником. Их, похоже, внешники с воздуха расстреляли. Больше некому. Техника, включая танки, уничтожена ударами сверху и очень точно. Ни одного промаха. На земле никаких следов нападавших. Трофеи никто не собирает. Ну, ты там посмотри еще раз внимательно. Может, там, ну это, живые есть. Расспроси. Ну, ты понял. Уже выполняю, шеф. Может, мужики пока трофеи приберут, чтобы не испортились. Делай, что сказал. Или хочешь сам трофеем стать? Ну, это, не поняв, с чем столкнулся и, ну, на кого нарвался, — прикрикнул на него Ну и добавил на общей волне: «Всем следить небом. Ну, блин, вдруг и нам прилетит. Выжило 9 человек всего. Многие догорают. Течка пытается тушить, но там даже трофеев не ожидается». Пришел доклад. Никто ничего толком не понял. Просто вокруг все начало взрываться. В небе тоже никто ничего не видел. Только один говорит, что ракеты видел. Они, как из воздуха, возникли и ударили по колонне. Врет, наверное. Ну, возможно, корректировались на последнем участке траектории полета. Ну вот он их и увидел. Что с художником и падлой? Художник точно мертв. Нашли части тел с его татухами. А вот падлу нигде не видать. Ну, хорошо. Немного подумав, решил главарь. Сейчас пришлю еще людей. Пусть там, ну ты понял, помогут с трофеями и пройдут по следу падлы. Если, ну, не улетел, то это, ну, Чингачгук его след возьмет. Ну, точно его добить надо. Что с выжившими делать? — спросил ухо. Ну, если к нам пойдут, то и обращайся, как с нашими. Ну, а если нет, то... Не стал договаривать очевидный вариант Ну. Я не стану его будить, — уперлась Влада. У него только недавно восстановилась нервная система. Представь, какой он шок испытал, когда на него навалились хаотичные сигналы от всех рецепторов. Если что-то пойдет не так, он может с ума сойти от боли. Или уже сошел, раз взял броню под свой контроль, — возразил Пух. Попробуй, надо убедиться, он это или нет. Возможности этой техники хватит, чтобы снести стаб подчистую. Для меня этот стаб сделал меньше, чем князь. Так что плакать не буду, а князя из-за мутных подозрений я гробить не дам. продолжала упираться девушка. «Я знахарь, и для меня здоровье пациента стоит на первом месте». С улицы, со стороны главных ворот раздались частые хлопки. Следом поднялся разноголосый, быстро удаляющийся рев. Пух судорожно схватился за телефон, но тот сам зазвонил у него в руке. «Слушаю, там Влада далеко?» — поинтересовался капитан равнодушным голосом, как будто до этого ничего страшного не произошло. «Рядом стоит», — озадаченный сменой его интонации ответил Пух. «Много пострадавших, убитые есть, пока пострадал только великан, его к Владе несут. Про убитых, скорее всего, мы позже узнаем, когда ракеты до цели долетят. Значит, я не ошибся. Сколько стартовало?» «Все», — веско произнес капитан, — «все до единой. Даже противодроновые ушли, а они без точно заданной цели не стартуют. Как там князь себя чувствует? Без сознания он и в себя не приходил. Я рядом стоял, когда старт ракет услышал. У него даже глазные яблоки не шевелятся. Кто тогда и, главное, куда запустил наши ракеты?» Меланхолично спросил капитан. «Может, мне не стоит экзоскелет носить, если здесь через одного взломщики такого уровня ходит?» «Подожди», — прервал его Пух. «А с великаном что?» «Поставил защитный купол над броней. Дар у него такой, но кому-то купол помешал, и он схлопнулся. Откатом накрыло великана. Вот и несут его к вам. Пойду встречать», — строго глянув на Пуха, сказала девушка, слышавшая весь разговор, и вышла из ванной. Пух бросил внимательный взгляд на Яра, прежде чем выйти следом. Тот лежал так и не шелохнув ни единым мускулом. В себя Яр приходил медленно. Мешал жуткий голод. Открыв глаза, он осмотрелся. Поняв, что находится в воде, Яр чуть пригнул голову и попробовал сделать несколько глотков. Вода была невкусная. К тому же никакой жажды он не испытывал. Зацепившись рукой за край ванны, Яр понял, насколько же он слаб, когда не смог даже сесть, находясь в воде. К силе быстро привыкаешь, а слабость выбивает из колеи. Яр подозревал, что сообщение о низком уровне заряда пришло как раз от робота. Раньше он никогда не доводил дело до появления такого предупреждения, но надеялся, что определенный резерв всегда должен оставаться. Поэтому он, не раздумывая, перекинулся в робота и потерял сознание. Влада выпроваживала стронгов из команды великана, когда в доме раздался звонкий треск металла и грохот от падения чего-то тяжелого. «Что у тебя там? Может, помочь?» — спросил один из парней, сделав попытку вернуться. «Сама разберусь», — отрезала Влада, загораживая собой вход в дом. «Несите своего начальника в кроватку и пусть спит, пока сам не проснется. Истощение — штука опасная», — напутствовала она стронгов и закрыла дверь. Грохот шел со стороны ванны. Пух уже умчался туда. Влада свернула в коридор, ведущий в том направлении, и наткнулась на Яра в теле робота, который она когда-то принимала за доспехи. «Нужен рюкзак с реактором», — монотонно произнес он. «Я твои рюкзаки у себя в комнате положила. Как твое самочувствие? Зачем ты перекинулся? Вдруг это опасно? У тебя ведь живое тело сейчас», — засыпала девушка его вопросами. Он не ответит. Высунулся Пух из-за спины Яра. «Твердит только о рюкзаке, как японские тамагочи. Где твоя комната?» — спросил Яр прежним тоном. «Пойдем, покажу». Влада развернулась в обратном направлении. «Но потом ты мне расскажешь, что здесь творится и как ты в этом замешан. Что-то пошло не так, и теперь это не Яр, а всего лишь тупой робот», — снова вставил Пух. «Или он прикидывается, пытаясь избежать ответственности за свои выходки». Влада фыркнула. «Ты точно про князя говоришь? Думаешь, он кого-то в этом стабе боится? Или в каком-то другом? А то ты его ругать не будешь за испорченную ванную». Плитка раскрошилась, сама ванна в дребезги, и вдобавок водой залита пол коридора, только не в улье. «Здесь это ничего не стоит», — равнодушно отмахнулась Влада. Она зашла первой в свою комнату и указала на вещи, сложенные в углу. «Вон твои рюкзаки». Яр подхватил маленький рюкзак и быстро вынул из него блок мобильного реактора с кабелем подключения. Выставив на реакторе нужные параметры, он подключил к себе кабель и замер в таком положении, продолжая держать реактор одной рукой. «Князь, с тобой все в порядке?» — попыталась задать вопрос Влада. «Бесполезно, это просто робот. Надо, чтобы он обратно перекинулся. Видимо, из-за лечения нарушилась его странная способность управлять двумя телами. И как вернуть назад живого князя?» «Не, робот исчез», а на пол упал скрючившийся и уже посиневший Яр. Открытым ртом он жадно глотал воздух. Глава 12. Влада бросилась к нему. Никаких повреждений она не видела, а кислородное голодание организма быстро сходило на нет. «Что же ты творишь?» – возмутилась девушка. «Тебе же нельзя сейчас телом меняться, ты теперь живой, но попробовать в любом случае стоило», – чуть отдышавшись, ответил Яр. «Тем более, у меня сил не хватило, чтобы вылезти из ванны, мог нас позвать», – все так же сердито ответила Влада. «Как-то не пришло в голову, привык сам справляться со своими мелкими проблемами». Она помогла Яру подняться на ноги, но тот не мог стоять, даже опираясь на нее. Тогда Влада подхватила его на руки и перенесла на диван, стоящий в комнате. «Ты еще очень слаб и постоянно потеешь», – констатировала она. «Тебе нужен постельный режим. Мне пожрать нужно», – как можно жалобней произнес Яр, пытаясь сесть на диване. Влада пресекла его попытки встать, легким движением руки прижав его к дивану. Внимательным взглядом она прошлась по туловищу Яра сверху вниз. «Легкие и сердце работают нормально. Желудок и прочие органы пищеварения тоже без патологий», — задумчиво говорила Влада по мере обследования. «Много есть тебе сразу нельзя. Сейчас наведу сладкого чая. Попьешь его, пока готовится бульон. И не вздумай вставать», — пригрозила девушка, поднимаясь. «Пух, в соседней комнате достань из шкафа простыню и полотенце. Он очень сильно потеет». Влада ушла, а Пух принес постельное белье, захватив по пути подушку. Сначала он обтер Яра, а потом накрыл простынею. «Ну, рассказывай, что тебе известно о запуске ракет?» — спросил он, присев на край дивана. «Как давно это случилось?» «Минут 15, может 20, самое большое». «Странно, я думал, в кармане время иначе течет. Ты от ответа не уходи. Потом обсудим тонкости твоих карманов и особенности поведения роботов. Куда улетели ракеты?» «Большой отряд муров с танками, километрах в 30 отсюда. Пока они были на марше, ракеты показались мне самым удачным решением. Ракеты, как я понимаю, в ту сторону полетели, только они не рассчитаны на такую дальность. В ТТХ у них 20 километров максимум», — возразил Пух. «Сдается мне, что ты ради глюка лишил нас значительного запаса этих самых ракет. Я бы согласился, что видел глюк, если бы ракеты стартовали и поразили цели только в моем воображении», — ухмыльнулся Яр. «Но если они реально стартовали, то глюком зрелище взрывающихся танков тоже не было. Отправь отряд на разведку в ту сторону. Поди, не один ты такой умный», — проворчал Пух, доставая свой телефон и набирая капитана. «Отряд отправили по следам ракет. Князь говорит, что там колонна муров с танками должна быть. Отправь и своих ребят для поддержки местных. Вдруг это правда? А ты бы был уверен на моем месте? Сколько максимальная дальность ракет у наших комплексов?» «Вот, а князь утверждает, что колонна была в 30 километрах. Выздоровеет у него и спросишь», — болеет он. Пух оборвал связь и убрал телефон в карман. «А с роботом твоим что? Ты в него теперь не переселяешься при смене тела? Я так подозреваю, что кончилась халява обладания двумя телами», — немного грустно произнес Яр. «Видимо, после восстановления основного тела, сознание перестало держаться за железяку». «Ничего, мы как-то и без запасных тел справляемся», — хмыкнул Пух. «Добро пожаловать в мир смертных», — с ехидцей добавил он. «Ты, кстати, зачем сразу три белые жемчужины сожрал?» «Я?» – удивился Яр. «Ну не я же, Влада последствия четко видит, а ведь было такое». Вспомнил Яр про свою попытку съесть жемчужины. «Они давно во мне болтались, вот я про них и забыл». «Значит, белые активировались? Это ты у Влады узнавай, я тебе тоже только ее слова предал. Чего он должен у меня узнать?» — спросила девушка, заходя в комнату с большой кружкой в руках. «Посади его, и протри немного. Не могу понять, почему ты так сильно потеешь». «Потому что воду пил в свое время, очень много», — кряхтя, ответил Яр, усаживаясь с помощью Пуха. При помощи Влады он отпил из кружки несколько глотков сладкого чая. Его живот сразу издал победную трель. Неожиданно окрепшими руками он забрал кружку у Влады и быстро осушил до дна. «Еще, желательно, чего-нибудь посущественней. Воды во мне и так хватает, даже лишнее есть. Подожди, у меня молоко сухое есть, натуральное. Сейчас разведу. Проверим твой желудок на прочность. Не надо разводить, неси так», — перебил ее Яр, сглатывая слюну. Колонна муров подъехала к уничтоженным собратьям. Бойцы выгрузились из транспортов и разошлись по месту побоища с контейнерами для перевозки органов. Каждый из них знал, что надо делать. Неприятное происшествие обернулось для них чистой халявой и немалым прибытком, не говоря уже о появившейся возможности захватить ослабленные стабы конкурентов. Но уже строил планы и продумывал, кого из своих людей посадить в этих штабах, но все упиралось в отсутствие действительно верных людей. Любой его подчиненный, оказавшись во главе штаба, через некоторое время постарается обрести независимость. Это было неизбежно. Так стоило ли тратить свои ресурсы на выращивание конкурента? Именно эти мысли сейчас проносились в голове Мура. «Шеф», — окликнул его подошедший Чингачгук. «Падла ушел, падла. Ну, как он умудрился от тебя уйти?» Удивился «ну, река», — коротко объяснил следопыт. «На воде следов не остается. Я по берегу прошелся, но ничего не обнаружил. Ну, ладно, присоединяйся к передовому дозору. Там, ну, и отдохнешь заодно». Отпустил его «ну», а падла никуда, «ну, не денется, найдем, зашибись, у вас тут развлечение». Сонный Мур стоял на пороге кухни и морщил нос от витающего в воздухе аромата. А гадить было обязательно на кухне, это у него пот так пахнет, показала Влада Наяра. Тот стоял возле открытого холодильника и пихал в рот все, что попадалось на глаза. На плите в трех кастрюлях варилось мясо, найденное в морозильнике. Пух давно ушел присматривать за перезарядкой и обслуживанием бронетехники. Я смотрю, трава была очень хорошей, если его так на хавчик пробило. Бурый поискал взглядом банку с кофе, и убедившись, что она не пустая, облегченно поплелся к столу. Я ржевал, не отвлекаясь. Пот, который раньше с него бежал ручьями, после того, как он перешел на более существенную пищу, приобрел весьма едкий запах. Влада пояснила, что таким образом организм избавляется от части продуктов распада. У обычных людей этот процесс тоже происходит, но значительно медленнее. Периодически я отрывался от еды и бегал в санузел. Заодно он быстро ополаскивался под душем, смывая едкий пот. А куда девается еда, которую князь съедает? Ни к кому конкретно не обращаясь, задал вопрос Бурый. Он не спеша пил кофе и наблюдал за уничтожением продуктов. К запаху он быстро претерпелся и не обращал на него внимания. «Он часто бегает в туалет», — ответила Влада. «Я не про то. Понаблюдай за тем, сколько он съедает, и обрати внимание на его живот». После очередного похода в санузел Яр не стал оборачиваться в грязную простыню, и голышом продолжил доедать остатки еды из холодильника. Если специально обратить внимание, то было видно, что его живот не увеличивается по мере поедания продуктов. Интересно. Влада поднялась со стула и, обогнув Яра, вышла из кухни. Сам Ярослав ни о чем таком не думал. Ему хотелось только побыстрее заглушить голод. Вернувшаяся девушка плечом отодвинула Яра от холодильника и положила на пол бытовые весы. «Вставай», — сказала она Яру. Тот выполнил ее просьбу и достал упаковку яиц из холодильника. Целиком они в рот не помещались. Разбитое об угол холодильника яйцо расплылось кляксой. Облизав руку от белка, Яр взял следующее яйцо и срезал его верхушку возникшим в руке острейшим лезвием маленького ножа. Пустую скорлупу он поставил назад в свободную ячейку и потянулся за следующим. «Ты видела?» – пораженно произнес Бурый. «Нож, откуда он взялся?» «Слышала, что он так может, но сама раньше не видела», – немного огорченно произнесла Влада. «Весы всего на 120 рассчитаны, а он явно больше. Точности от них ждать не приходится. Я думаю, надо еще еды заказать, желательно сразу готовой», — высказал новое предположение Бурый. «Ты и заказывай, я за весами послежу». Бурый вздохнул и потянулся за телефоном. Нашел номер бара. «Привет, это Бурый, у тебя много готовой еды? Сколько, сколько, всю, что есть неси, и начинай новую готовить. Надолго перечисленного тобой не хватит, пусть мясного и зелени побольше приготовит. Салаты какие-нибудь попроще, но из разных продуктов», — посоветовала Влада, так как Яр уже закончил с яйцами и добрался до лотка с фруктами и овощами. Бурый кивнул, показывая, что услышал ее, и передал уточнение хозяину бара. «Да никакого праздника у нас вроде не намечается», — ответил Мур на очередной вопрос. «Просто у нас князь проголодался. Сам понимаешь, в городе, полном людей, лучше его хорошо накормить нормальной пищей». Бурый прервал связь. Яр оторвался от луковицы, которую поедал с большим аппетитом, и посмотрел на Бурова. «А ты аппетитно выглядишь. Позвони, пусть не торопится с доставкой. Мне твоего мяса надолго хватит», — серьезно сказал он. Бурый даже кофе подавился от неожиданности. Вытерев рот рукой, он сказал: «Смотри-ка, желудок разговаривать начал, а я думал, ты только жевать в состоянии после лечения». Вечером Пух снова зашел к Владе в гости. Входная дверь была заперта, и на стук никто не открывал. «Ты дома?» – позвонил он ей на телефон. «Ты один?» – спросила девушка в ответ. «Один. Что-то случилось?» «Сейчас Бурый тебя впустит», — ответила она и отключила телефон. «Что у вас происходит?» — спросил Пух у бывшего Мура, когда тот открыл ему дверь. «Водолазное снаряжение примеряем», — ухмыльнулся Бурый. «Пошли, сам все увидишь». Они прошли в комнату Влады. Посередине стоял Яр и натягивал водолазное снаряжение. Точнее, из снаряжения были только кислородные баллоны и дыхательная маска. Именно с ней сейчас Яр и разбирался. Семейные трусы дополняли картину. «Привет, далеко плыть собираешься?» – поздоровался Пух. «Надеюсь, нет», – ответил Яр. Он вставил загубник в рот, сделал пару пробных вдохов, и на его месте появился робот. «Уровень заряда ниже нормы», – произнес он. Потом развернулся к рюкзакам, стоящим возле стола. На стол он поставил реактор. Самый большой рюкзак закинул на спину. В маленький рюкзак робот положил реактор и взял его в руку. Провод от реактора так и остался подсоединенным к телу. Робот вернулся на прежнее место и замер. «Кто ты?» – спросила Влада, когда пауза затянулась. Робот игнорировал ее слова. «Я предлагаю не лезть к нему с расспросами», – предложил Пух, с интересом наблюдавший за происходящим. «Если в этом истукане нет сознания князя, то не стоит его провоцировать на какие-либо действия. Слишком разрушительной может оказаться эта штуковина». «Согласен», — поддержал его Бурый. «Я видел, как князь в этом теле разнес базу внешников. Где он сам-то?» — задала девушка вопрос, интересующий всех присутствующих. «Долго его ждать?» Словно услышав ее, на месте робота появился Яр, такой же посиневший, как и в прошлый раз. Он повалился на пол, выплюнув загубник дыхательного аппарата. Он сделал несколько судорожных вдохов. «Нахер, надоело мне в висельника играть, не помогают в кармане дыхательные баллоны, там не то что нечем дышать, там невозможно сделать вдох». Отдышавшись, Яр поднялся и снял с себя акваланг, убедился, что лишние рюкзаки отсутствуют, и спросил. «Он говорил про уровень заряда, сказал, что ниже нормы», — ответила Влада. «То есть какой-то обмен информацией между вами идет, ведь и рюкзаки он надел молча, без указаний с нашей стороны. Ты бы отдал ему команду, чтобы он отвечал на наши вопросы, тогда мы больше узнаем о вашей связи». «Нет уж, только в крайнем случае», — не согласился с ней Яр. «Удушье не самое приятное чувство, а я мазохизмом пока не страдаю». Он залез в свой рюкзак и достал белую жемчужину. Держа ее двумя пальцами перед собой, Яр посмотрел на Бурова. «Давай, твоя очередь». «Ты серьезно?» – удивился бывший Мур. «Давай, давай, не скромничай. Ты и сам скоро на такую заработаешь, но лучше, если у тебя появится еще какой-нибудь дар, который поможет тебе дожить до того времени. Ты тоже оракулом заделался, или твоя жена что-то говорила насчет меня?» – забеспокоился Бурый, но взял жемчужину и сунул себе в рот. «Если бы моя жена предупреждала меня обо всех неприятностях более конкретно, я не стоял бы здесь голодный и раздетый», — возразил Яр. «Кстати, пожрать что-нибудь осталось? Что показала проверка?» — спросил Бурый, когда все уселись за кухонным столом. Яр со своими тарелками и кастрюлями с одного края, а остальные с другого. Пух попробовал телекинезом отобрать у Яра тарелку с салатом, похожим на оливье, но у него не получилось. После первого поползновения тарелка как приклеилась. Яр только хитро усмехнулся и продолжил обгладывать свиные ребрышки. «У тебя целая кастрюля стоит», — возмутился Пух. «А ты мне пару ложек пожалел». Яр облизал пальцы и показал ими на шкаф с посудой. «Тарелки там, где кастрюля, ты уже рассмотрел. Самообслуживание, жмот, не объедай голодного меня, изверг», — смеясь глазами, возразил Яр. «Пух, иди наложи, вместе поедим, может, еще чего захватишь, не все же ему одному есть», — попросила Влада. «Так что с проверкой», — напомнил Бурый. Он съел белую жемчужину, но почему-то никакой радости от этого не испытывал. Казалось бы, мечта любого вулья исполнилась, а ощущений никаких. Это сильно его обескураживало. «Нашли колонну муров, точнее, ее остатки, и танки были», — ответил Пух, гремя крышками. «Живые остались? Кто это был? Мужики говорят, что это был падла. Его танки, а главное, лимузин, в котором он любил разъезжать. Только самого падлы не нашли. Говорят, у него какой-то развитый дар есть, который ему помогает в очень сложных ситуациях. Подробностей, естественно, нет, но слухи на пустом месте не рождаются», — вставил свое слово Бурый. «Но в лимузине, точнее, его обломках нашли фрагменты тела художника. Слышал про такого?» — про него многие знают. Лучший сенсей-скрытник в известной части Улья. Никак его стронги поймать не могли. Но тут появляется князь. Глубокомысленно не закончил фразу Мур. Вот. Яр торжествующе поднял палец вверх, посмотрел на него и облизал. Влада фыркнула. Не фыркай. Счет за еду отправишь с тобой. Пусть хоть так отблагодарят. Не позорься. Повторно фыркнула Влада. Еще не хватало слухом пойти, что ты за еду на муров охотишься. Не сбивай мне цену. Почему тебе? Удивился Пух, ставя тарелки с салатами на стол. Там рагу есть. Будешь? Девушка кивнула и ответила на вопрос. Он так сразу решил, что его должники будут со мной рассчитываться, и награды за муров, заодно, будут ко мне поступать, щедро. Зато я теперь в нормальном теле. Подал голос Яр. Согласись, вложения неплохо окупились. Надо мне отойти на минутку. Не скучайте. Он выскочил из-за стола и убежал в направлении туалета. Вот так он весь день, произнес Бурый. Ест и гадит. Что-то он нисколько не изменился, заметил Пух. Каким днем был, таким и остался. Может, у него пища не усваивается, отсюда постоянный голод. Все у него усваивается. Не согласилась с его предположением Влада. Он сейчас вернется. Его вес будет в районе 120 килограмм. Съест и выпьет килограммов 10, а в весе прибавит всего 1 кило, который потом спустит в унитаз. А куда остальное девается, я понять не могу. Это как с водой раньше было, только сдается мне, она у него уже вся потом вышла. Глава 13. Долго планируешь отъедаться? Спросил Пух, когда Яр вернулся за стол. Сейчас паузы между потребностью есть увеличились до получаса. Спокойно ответил Яр. Часов до двух доведу промежуток между едой, и можно будет отправляться. Я так полагаю, сейчас всем табором переться незачем. Хватит и трех, четырех машин. Как сказать, муров-то ты не всех уничтожил. Кто-то остался. Скорее всего, еще один отряд. С трупов вырезаны все органы, и ни одного раненого обнаружено не было. Тогда тем более основную часть сил лучше оставить здесь. Яр придвинул к себе кастрюльку с пельменями. Там немного работы. Дольше золото через лес выносить будем. Я, вообще-то, раньше на свои силы рассчитывал, но после лечения сам еле хожу. Зато выглядишь, как нормальный человек, буркнула Влада. Яр на это отсалютовал ей вилкой, которой вылавливал пельмени. Сколько придется идти по лесу в одну сторону? Километров 20, сообщил Яр. Там озерка, случайно, никакого нет поблизости, поинтересовался Пух. Или колодца глубокого, Яр задумался, незаметно доел пельмени. Потом удивился этому факту. Остальные молча пили чай, стараясь не сбить его с мысли. Давай завтра сгоняем к реке. Наконец, ожил Яр. Проверим твою мысль. Только надо еды захватить с собой в дорогу побольше. И бя туалет повместительней. Добавил Пух. Или тебя сожрут в кустах. И бя так и бя. Переиначил Яр, но возражать не стал. Сон на него навалился внезапно. Прямо за кухонным столом. Стоило Яру отодвинуть очередную пустую кастрюлю, как он отрубился. Вокруг засуетились друзья. Но Влада быстро всех успокоила, объяснив, что он просто спит. Вместо сна, Яр опять переключился на восприятие окружающего пространства. Осознав этот факт, он решил проверить место прилета ракеты округу. Интересно было узнать, не спрятался ли тот отряд муров неподалеку. Только затея не удалась. Пока он рассматривал стаб и раздумывал, высветилась знакомая надпись о низком заряде, и его выкинуло из этого состояния в обычный сон. «Гораст ты спать, впрочем, как и жрать», — услышал Яр бас Пуха, как только открыл глаза. В животе сразу заурчало. «Верно мыслишь», — согласился он. Яр лежал на знакомом диване, укрытый простыней. «Долго я проспал», — одним глазом он посмотрел на товарища. «Сутки». Пух сидел в кресле напротив. «Многовато, не так и много. Если ты отъедаешься за все время, которое провел в теле мумии, то хорошо, что не отсыпаешься за этот же период», — привел аргумент Пух. «Ладно, сейчас перекушу и поедем. Нет уж, дуй в туалет, а я пока позвоню. Пусть машину начинают загружать твоим перекусом. По дороге поешь». Пух поднялся с кресла. На его спинке оказалась одежда, порядком помятая. «Одеться не забудь, надоело на твой эксгибиционизм смотреть», — указал он на вещи. Под перевозку Яра приспособили грузовик, в его усиленном броней кузове установили за загородкой основательный биотуалет. На оставшемся пространстве разместили армейские термосы с едой. А еда не пропала, пока я спал, размечтался. Термосы загрузили прямо из холодильника непосредственно перед отправкой. Тебе пофиг, что есть. Ты у нас парень неприхотливый, а горячий нюх отбивает. Я тебе не гончая, хмыкнул Яр. Надеюсь, там не перловка с тушенкой, из холодильника она будет не очень. Нет, Влада контролировала, чтобы еда была сбалансированной по основным показателям, ответил Пух. Про вкус ничего не скажу, не пробовал. Сейчас проверим. Яр залез в кузов и начал осматривать содержимое термосов. Вот и проверяй на ходу, проворчал Пух. И так кучу времени потеряли. Он закрыл обшитую металлом дверь и пошел в кабину. Приехали, крикнул Пух, открывая дверь. Ты все еще не наелся, Чичис? С набитым ртом ответил Яр. Мы где? У реки. Нашли укромный съезд. Вылезай давай. Яр нехотя оторвался от термоса, из которого ложкой черпал гречневую кашу с мясом. Причем мясо было как бы не больше гречки. Спрыгнув на землю, он огляделся, продолжая жевать. Подошел к началу песчаного пляжа. Пнул ногой песок. Тот был крупнозернистым и довольно чистым. Пойдет, решил он. Вода в реке поднялась горбом и двинулась в сторону берега. Часть этого горба наползла на пляж. Тут же в воде начали возникать мутные смерчи и протуберанцы из поднятого песка. Выев приличную часть песчаного пляжа, помутневший горб воды двинулся в сторону леса. Мужики с интересом наблюдали за происходящим действием. Пройдя через прибрежные кусты, горб оставил после себя ровный проход, срезав всю растительность на уровне земли. Деревья его тоже не задержали. Стволы разлетались в стороны. За необычно ведущей себя водой оставалась широкая просека с пеньками от срезанных под корень деревьев. Яр двинулся по просеке, догоняя воду. Пух и еще двое бойцов в броне направились следом. Но буквально через полкилометра водяной горб начал опадать и, в конце концов, растекся по лесу. Силы кончились, спросил Пух, проводя носком ботинка по влажному срезу на пеньке от какого-то большого дерева. Да нет, сил полно, возразил Яр, только древесный сок при попадании в воду делает ее неподконтрольной для меня. Ясно, но зачем ты деревья вообще пилить начал? Так, ты же сам предложил дорогу для техники проделать, удивился Яр. Когда, выпучил глаза, в свою очередь, Пух. Ну, Яр вспомнил, что ничего подобного тот не озвучивал. Тогда, что именно ты хотел предложить? Мое предложение было намного проще. Ты же можешь поднимать тяжести с помощью воды, почему не унести твой груз на ней? Вон, как бодро вода у тебя лес валила, но будет достаточно, если она с грузом между деревьев просочится. Как неразумному дитяти объяснил Пух свою мысль. Все равно за 20 километров вода всякого дерьма нахватается, возразил Яр. Он махнул рукой в направлении техники, предлагая возвращаться, и первый пошел назад. Зачем тогда лес валил? Я изменился, если ты забыл. Плюс жемчуг. Думал, прокатит моя задумка. Но, кроме возросшего запаса сил, по отношению к воде у меня ничего не изменилось. А ты свой телекинез пробовал? Это несложно, кивнул Яр. Но ведерная кастрюля с супом – мой предел. Когда ты удерживал тарелку, я бы этого не сказал, возразил Пух. А там другое умение. Не вдаваясь в подробности, ответил Яр. Значит, придется таскать, я не вижу другого выхода. А в карман? Предложил еще одну идею Пух. За раз не влезет, а светить его перед посторонними. Ясно, это придется туда кучу жратвы для тебя тащить. Вспомнил об очередной проблеме Пух. Может, карту нарисуешь, мы сами управимся. Легко, согласился Яр. Только погрешность в указании места составит 50 метров. Глубина залегания 5 метров. Если согласен копать котлован, то подожду вас в стабе. И чё, совсем никаких ориентиров? Там неплохо рвануло сначала, а потом хорошо горело. Я старался тщательно следы своего пребывания уничтожить, пояснил Яр. Напрягем десантников. У них броня мощная. За несколько ходок управится. Давай поторопимся. Чё-то жрать захотелось, аж ноги подгибаются. Блин, всего ничего времени-то прошло. Недовольно покачал головой Пух, но ускорил шаг вместе с Яром. А чего ты хотел? Свежий воздух, активный отдых. Вот аппетит и разгулялся. В кабинет без стука и предупреждения от секретарши распахнулась дверь. Четверо мрачных типов вошли в богато обставленное помещение и разошлись в стороны. Один остался у двери, трое застыли возле окон. Иларион Леопольдович Фры обратился к мужчине, сидящему за столом, тот, что остался у двери. Я, с кем говорю? Леопольдович сцепил пальцы рук и откинулся в кожаном кресле. Мы из счетной палаты, золотой отдел, многозначительно заявил стоящий у двери. Замечательно, а я император земли, с усмешкой уверенного в себе человека произнес хозяин кабинета. Ты же веришь мне на слово, холоп, чуть повысил он голос. «Давайте не будем грубить друг другу», — равнодушно ответил представитель всесильного отдела. «Повторяю вопрос, с кем я говорю? Вот мое удостоверение». Мужчина достал из внутреннего кармана сложенное удостоверение. «Давайте, мне необходимо его проверить». Леопольдович протянул руку. «Только в моих руках», — возразил тот. «Тогда подойдите ближе. Я не орел, чтобы на таком расстоянии проверять документы на подлинность». Мужчина напрягся, но все же приблизился. «Иван Прошкиновичев», — ухмыльнулся хозяин кабинета. «Цепной пес, так вас называют? Беспородные псы отчества не имеют. Попрошу без оскорблений», — попросил мужчина, поморщившись. «Вы убедились в моих полномочиях? Мне нужен телефонный звонок, чтобы удостоверить вашу личность. Или вам продемонстрировать подобного же качества удостоверения, что я император земли? Было бы неплохо», — расслабился Прошкиновичев. «Ни разу еще не арестовывал императоров. Даже так», — удивился Леопольдович. «Арестовать меня решили? Я звоню в вашу службу. Номер я знаю», — пресек он возражение представителя золотого отдела. Проверив через службу контроля номер удостоверения, описание владельца и примерное местонахождение, хозяин кабинета удовлетворенно повесил трубку. «Присаживайтесь, товарищ Иван, расскажите, почему меня решили арестовать? К тому же ордера я так и не увидел», — доброжелательно произнес он. «Вы же знаете, что нам не требуется ордер», — улыбнулся в ответ мужчина. «Потому пройдемте с нами. Вы обвиняетесь в сокрытии золота в особо крупных размерах. Это вышка. Президент или хотя бы его зам по науке знает», — спросил нисколько не испугавшийся Леопольдович. «Мы доложим им о результатах следствия», — самоуверенно сказал сотрудник золотого отдела. «Предварительные данные нами получены. Даже их достаточно для вынесения вам приговора. Но вы же нам добровольно обо всем расскажете и со всеми подробностями. Хотя если будете упорствовать, то допрос пойдет по жесткой схеме. Ваши высшие допуски к гостайне значения не имеют. Наш приоритет выше», — улыбнулся он змеиной улыбкой. «Да уж, умеет наш Боренька расставлять приоритеты, и теперь это выйдет ему боком. Не стоит так уничижительно говорить о нашем с вами президенте. Или вы к списку своих преступлений и измену родине хотите добавить, хотя она и так вам светит», — многозначительно добавил Прошкиновичев. «У нас в стране князей нет, ведь именно какому-то князю вы золото обещали, явно из-за рубежа. И кто это, интересно, у нас разглашением гостайн занялся? Не подскажете фамилию? Попрошу выдать всю документацию, связанную с работой вашего отдела, а также открыть ваш сейф», — проигнорировав вопрос Леопольдовича, командным тоном произнес мужчина. «У вас нет соответствующего допуска, и здесь ваш приоритет значения не имеет. Можете меня арестовать, но документы вы не получите. Ничего страшного, нам их передаст ваш заместитель, который...» «У меня их несколько», — с заинтересованностью спросил Леопольдович. «Мы найдем, кого назначить временным руководителем вашего научного центра на время проведения следствия», — уклончиво ответил Прошкиновичев. «Подобная процедура входит в наши полномочия, так что советую вам начать сотрудничать со следствием прямо сейчас. Не вижу в этом никакой необходимости, так как вины за собой не чувствую. Вам же хуже. Все доказательства у нас на руках. Подробности и имена остальных фигурантов мы выясним позднее. Одень на него наручники», — распорядился мужчина, кивнув одному из стоящих у окна. Капитан со своими подчиненными ушел в лес за очередной партией золота. Пух командовал на раскопе, а я расстался возле техники. Ее охраняли водители и операторы орудий. На зенитке мерно крутился радар, прощупывая небо и близлежащую растительность. Немного посидев на солнышке, Яр залез в свою машину и принялся за очередной термос с едой. Неожиданно на него навалилась сонливость. «Как не вовремя», — успел подумать он. На последнем усилии Яр чуть отклонился, чтобы не упасть головой в термос густой окрошкой. Сознание уже привычно выкинуло в сферу восприятия. Быстро осмотревшись, Яр понял, что спит не только он, но и все остальные. Чуть расширив сферу, удалось обнаружить в кустах мужика, делающего пасы руками. Стало понятно, кто виноват во внезапной сонливости. Ждать добра от человека, выглядящего как последний бомж и усыпляющего людей, явно не стоило. Похоже, это и был тот самый падла, что выжил при попадании ракеты в его лимузин. Можно было стрельнуть по нему из пушки, но Яр подозревал, что это будет бесполезно. Повезло, что тот не встретил капитана с его командой раньше, чем вышел на место стоянки, ведь совсем немного разминулись. Мысли пронеслись мгновенно. Яр сосредоточился и сформулировал короткую и понятную последовательность команд для робота, а потом поменял тело. В себя он пришел также лежа на полу. Привычное удушье заставляло судорожно втягивать в себя воздух. Немного отдышавшись, Яр выбрался из кузова. Похоже, что пока проснулся только он один. В том направлении, где прятался падла, были видны сломанные ветки на кустах. За ними обнаружился труп с расплющенной головой. Когда-то дорогой костюм был залит кровью. Яр нагнулся и, откинув полу пиджака в сторону, достал из внутреннего кармана золотой портсигар, инкрустированный алмазами. Хотя так он выглядел только на первый взгляд. Позолоченная медяшка с фианитами. Его он почувствовал на подходе, только не мог понять, что это за странное сочетание веществ в предмете. Внутри портсигара было пусто. Лишь на внутренней стороне было грубо выкоребано чем-то острым. Падли от мымры. Сентиментальный ты был, падла. Подумал Яр. Хоть и падла. В ПТРы загрузили последнюю партию золотых слитков. Большая часть бойцов разошлась по машинам отдыхать. Яр сидел на броне машины и грелся на солнышке. Пух отдал последние команды, и колонна двинулась в обратный путь. Момент, когда все заснули, а потом проснулись, ни у кого в памяти не отложился. Поэтому вопросов у охранявших технику бойцов не возникло. Может, кто-то и заметил выпадение из реальности, но длилось оно очень недолго. «Князь, а ты сможешь сделать из этого сплава шарниры?» – спросил капитан, запрыгивая на ходу и пристраиваясь рядом на броню. «Могу, только это бессмысленно», – ответил Яр, жуя колбасу. Она оказалась самым удобным продуктом для питания на ходу, особенно сырокопченая. «Понимаешь, не все, что хорошо держит пулю, подходит для изготовления трущихся поверхностей. Яр все-таки пообещал раздобыть сегменты брони из такого же прочного материала, как и то шило, которым он убил элитника. Иначе капитан ни в какую не хотел расходовать ресурс брони на переноску тяжести. Жаль, у нас некоторые шарниры на броне быстро изнашиваются. А так бы поставил вечную деталь и забыл об этой проблеме». Огорченно вздохнул капитан. «Ты мыслишь старыми понятиями». Не разделил Яр его печали. «Тебе экзоскелет зачем нужен? Тяжесть таскать, как сегодня, например. Но в основном тяжелое вооружение и броню носить. Мобильность опять же выше намного. Насчет мобильности не скажу, но скоро для переноски брони и оружия вам экзоскелеты не понадобятся. Вы сами станете достаточно сильными, как и все в улье. А некоторые получат соответствующий дар. Видел броню стронгов, она только относительно легкая. Внешники, для передвижения в ней, использовали псевдомышцы. Но местным они не нужны. Своих сил хватает. Возможно, ты прав. Но привыкли мы к ним. К тому же электроника и прочие приспособы сильно облегчают взаимодействие на поле боя. Я предлагаю не изобретать велосипед, а наделать запчастей к имеющейся броне лет на 10. Есть же новые запчасти. С них скопировать. У моих знакомых есть подходящее оборудование. Опять в долги вгоняешь? Я не настаиваю. Яр отвернулся и откусил очередной кусок колбасы. Глава 14. Ты, князь? К головному ПТРу подскочил раздраженный бледный. Колонна бронетехники только что въехала в ворота и начала размещаться на стоянке. «Тебе про нижнее белье напомнить?» – спросил Яр, спрыгивая на землю. «А напомни». Набычившись, согласился Стронг. Чуть поодаль замер светофор в полном комплекте. Красные стринги. Причем женские. Неужели в них удобно ходить мужику? Спросонья напялил. Отмахнулся бледный от вопроса. А потом не до них было. Мне без разницы. Хмыкнул Яр. Спросонья, да такую тесную подмену не заметить, было как раз трудно. Ты спросил, я ответил. Чего хотел-то? Ты зачем Владу забираешь? Сам же говорил, что у вас с ней ничего нет. Ты постынь немного. Влада не вещь, чтобы ее забирать. Если решила ехать, то это ее решение. Немного резче, чем обычно, ответил Яр. Тебе дали отворот поворот, так успокойся и беги за новой юбкой. Мне она нужна. Набычившись, проговорил бледный. Зачем? Для коллекции. А ей нравится быть одной из многих? Или тебе насрать, и только твои желания имеют значение? Она тебе уже нажаловалась, и ты ее позвал с собой. Уперся Стронг, придурок. Заорал на него в ответ Яр. Я Муров разглядел в 30 километрах от стаба. Думаешь, для меня проблема увидеть, как ты пялишь очередную красотку на другом конце стаба? Мне даже напрягаться не пришлось. Случайно увидел. Сложить этот нехитрый пазл несложно. Не ори на меня. Побледнел от злости Стронг и сузил глаза в две маленькие щелочки. Ты сейчас слаб, и я легко с тобой разделаюсь. Она останется здесь. Пух, дернувшийся соскочить с ПТРа, был остановлен капитаном. Тот сидел рядом и был в броне. Придержать массивного Пуха ему было нетрудно. «Если я набью тебе морду, ты успокоишься?» — с улыбкой спросил Яр. «Если», — засмеялся бледный, — «тогда, конечно, успокоюсь». «Уговор», — Яр протянул руку для рукопожатия. «Уговор», — ухмыльнулся бледный. Он сжал руку Яра со всей силы, даже послышался треск разрываемых связок. Внезапно бледность слетела с его лица. На нем проступило выражение недоумения. Яр тем временем высвободил поврежденную руку из его захвата. Раздавленная конечность за считанные мгновения приняла свой нормальный вид. Рука сжалась в кулак и врезалась в лицо бледного. Послышался новый хруст, но Стронг устоял, хотя так и не пришел в себя. Яр монотонно начал наносить удары. Бить по болевым точкам он не стал, а использовал бледного в качестве боксерской груши. Руки, которыми тот рефлекторно пытался прикрывать лицо, скоро оказались сломаны. Грудная клетка вслед за лицом превратилась в сплошной синяк. Глаза заплыли. При этом противник устойчиво держался на ногах, но уже не предпринимал никаких действий.